Глава 60. Интерлюдия. Шааскитил замер на невысоком взгорке, оглядывая собравшихся орков. И кого тут только не было. Племя Серого Волка, племя Жидкого Огня, представители южного племени Каменных Ящеров. Северные вороны и те были тут. И пусть их всего трое, но зато берсерки. Также подошли смельчаки племени Рогуха, в котором Шааскитил прожил последние 5 зим. Всего он насчитал 5 десятков воинов из 6 племен. Кого-то было больше, кого-то меньше, но в целом количество внушало уважение и внутренний трепет. Откровенных слабаков шаман не заметил. Сюда заявились те, кто жаждал славы и наживы. И немногие, кому хотелось отомстить за родичей. А к заходу солнца к ним подтянулись еще 5 берсерков из племени зеленых змеев. «Предлагаю подглядеть, как много орков приведет с собой вождь Ансгар». Тем же вечером, сидя вокруг большого костра, вдруг предложил Шааскитил. «Расстояние немалое, но моих сил хватит удержать духа шпиона». «А давай!» – прогудел Аарх, вождь серых волков, один из самых крупных орков, собравшихся здесь. Рядом с ним лежал монструозных размеров лесничий топор. Острое лезвие хищно поблескивало в свете большого костра. Призыв злобного духа из иного пласта реальности занял достаточно много времени. Средней силы призрак, внешне имеющий очертания ворона, появился сразу же, как алая капля крови упала в костер, разведенный Шааскитилом специально для призыва. «Хершиль, найди!» И Шааскитил подбросил в воздух какую-то тряпицу. «Хозяина, и покажи мне его!» Дух пролетел насквозь предложенный предмет и исчез. «Откуда у тебя то, что принадлежит Ансгару?» – спросил Шайон, глядя за колдовством коллеги. Шааскитил был на пару ступеней искуснее Йона, потому в иерархии шаманов Йон должен был подчиняться более опытному Шааскитилу. «Я жил в его племени некоторое время», – ответил на вопрос Аскитил, давая понять, что больше не скажет ни слова. Ждать картинки от посланника пришлось до полуночи, то есть не меньше 3 часов. А потом, когда основная часть орков разбрелась по временному лагерю, естественно, не покидая пределы круга и забережных огней, чтобы лечь спать, как что-то неожиданно и очень громко зашипело, а в небе расползлась странная дымка. Шааскитил подскочил к костру, влил в жадные язычки пламени еще немного свежей крови и сел в позу для медитаций. Глаза его закатились, пугая окружающих странной пеленой, в которой клубился серый туман. Для того, чтобы послание смогли увидеть как можно большее количество орков, шаман вложил свою жизненную силу, но ограниченно, дабы дух Хершиль не забрался в тело временного хозяина и не иссушил того до дна, выпивая саму суть колдуна-заклинателя. А тем временем звездное темное небо окрасилось серой дымкой, которая стремительно обретала черты кого-то. «Охо!» Шокированно воскликнул кто-то, а удивиться действительно было с чего. И пусть картинка была, как сказала бы Аруна, черно-белой, но на удивление четкой. Идеально ровный строй из бодро шагающих воинов, стоящих плечом к плечу и слаженно идущих к одной им известной цели. Боковые несли переносные обережные огни. «Посмотрите, какая на них броня! А оружие? Какого дикого компундра у них столько оружия? Да еще такого! А амулеты? Это что, артефакты?» Орки повскакивали со своих мест, с жадностью следя за своими собратьями, ощущая, как глубоко внутри них просыпается память предков. Вот так должны выглядеть воины орков. Грозная, хмурая и неотвратимая в своей беспощадности страшная сила, с которой должны считаться, которую должны бояться. А впереди всех шел, легко неся тяжеленную секиру, Ансгар, и никто из присутствующих никогда не назовет этого воина калекой. Мужчина двигался плавно, хищно, выверяя каждое свое движение, а на строгом лице печать знания. Этот предводитель точно ведал, зачем он идет и что от этого похода хочет получить. Собравшаяся разношерстная толпа как единый механизм замерла, и лишь множество глаз неотступно следили за каждым шагом, каждым движением идущего вперед отряда. Словно почувствовав что-то, Ансгар поднял голову. Секунда, другая, и он, вскинув руку вверх, сжал ладонь в кожаной перчатке в кулак. Воины, следовавшие точно за ним, тут же остановились, а их предводитель вперил свой тяжелый темный взгляд точно на тех, что столь бесцеремонно решили подсмотреть за ним и его отрядом. Картинка подернулась рябью и погасла, а в лагере образовалась тишина, да такая, что казалось, вздохни, и тебя разорвет на мелкие кусочки. «Завтра же вернусь в свое племя! Мне нужно больше воинов! Невместно нам, каменным ящерам, идти на такую славную битву в эдаком малом количестве!» — воскликнул Таге, воин-берсерк. Стоило этим словам сорваться с его уст и дойти до сознания шокированных от увиденного орков, как началось невообразимое. «Нам ведь тоже полагается такая броня! А эти мечи? Как бы то ни было, мы теперь точно идем за вождем Ансгаром!» Но на этом сюрпризы не закончились. Вдруг Шааскитил замер столбом, с занесенным посохом, словно он собрался ударить стоявшего рядом с шаманом вождя Рогуха. Толпа снова притихла. Каждый почувствовал что-то странное, потустороннее и сильное. «Орки!» — выкрикнул колдун пару мгновений спустя, тряхнув плечами, как будто сбрасывал оцепенение, сковавшее его члены. «Король Эйрик I, правитель королевства людей Хольм, вслед за древним артефактом старых королей, признал за семьей Ансгара статус королевской семьи». Натурально отвисшие челюсти были ему ответом. Так много и так часто удивляться сдержанным оркам еще никогда не приходилось. «Отправляйся к ним навстречу. Они разбили лагерь вот здесь». Ансгар развернул карту и указал точку Торну, стараясь не показать, насколько ошеломлен тем, что он смог почувствовать взгляды нескольких десятков орков и даже немного их рассмотреть. Особенно ему понравилось выражение всеобщего ошеломления на их лицах. «Мне нужно, чтобы часть союзных племен перекрыла основные проходы в темный лес, дабы лишить Анденшона вероятности получить помощь от его союзников. Только перехватывать, по возможности не убивать, брать в плен, и пусть не подставляются лишний раз». «Будет сделано, мой король!» Торн резко ударил кулаком по правой стороне груди и, взяв троих воинов и три обережных сосуда, скрылся в ночи. Анс сделал знак Стейну, чтобы разбивали лагерь. Пришло время перевести дух. Ночь была тихой и по-летнему теплой. Безмятежно перекатывала свои воды Сальвана. Жители племени занимались привычными делами. Женщины кормили мужчин, вернувшихся с охоты. Дети сонно сидели подле. Старики и старухи молча, практически неподвижно, застыли перед своими шалашами, изредка потягивая взвар из щербатых чаш. «Отец!» Гтур подошел к родителю, с задумчивым и даже хищно-мстительным выражением лица, сидевшего у костра. «Ты уверен в своем решении?» «Как никогда!» Зло ощерился Бергтор, невольно потерев страшный шрам на плече, оставленный нежитью в ту самую ночь, когда Аруна подставила его и всю его группу под удар. «Ансгар, этот хилый калека, собрался пойти против работорговцев? Пусть идет, его будут ждать. Поэтому собирай все необходимое, и с рассветом выступаем. Нам предстоит долгий путь в темный лес». «Кому мы пойдем?» Не унимался Ктор, совсем недавно получивший звание берсерка. «К нашим друзьям. Именно они протянули нам руку помощи, когда мы остались без переносных обережных огней. Долги надо возвращать». «А зачем ты берешь женщин и мужчин без дара?» «А это, сын, тебя вовсе не касается. Узнаешь обо всем, когда придет время. Понял?» Ктор не понимал и боялся.